Сколько таких стаканов со шляпкой делать? Сделайте десяток. Поставьте на место, начав с Гродненского «Ура». Опробуйте. Если пойдет, мы 2-3 сотни легких неисправных танков на это пустим. Двигатели не выбрасывайте. Обдумайте возможность их восстановления. Если мы решим эту проблему на наших заводах, сильно поднимем боеспособность всего округа. Это моторесурс танков, автомашин, тракторов, возможно, самолетов. Моторесурс сильно сокращается из-за небрежной эксплуатации, замечает генерал Васильев. Обдумайте меры по повышению культуры эксплуатации, роняю машинально. Генералы, и вообще все, смотрят с легким недоумением. Иногда прорываются у меня обороты, не свойственные нашему армейско-генеральскому кругу и даже всей эпохе. Но мне есть на что списать, в столицах часто бываю, а еще немецкий язык учу, на самом деле совершенствую, это тоже сказывается. Теперь давайте, говорите, что кому нужно и в каких количествах, составляем общую заявку в Наркомат обороны по всем управлениям. Ожидаемо шеф ОПТУ затребовал танки Т-34, увеличил его заявку до 200 танков, у меня 3 мехкорпуса голые, новые моторы на замену вышедшим из строя, тракторы и грузовики. Подобный же список подает КПЦ, только за самолеты. Ар-2, поднимаю на него взгляд, его же с производства сняли. Может где-то осталось, на мой вопросительный взгляд ответил, хорошие результаты по бомбометанию дает, СП-2 конкурирует. Срочно докладную записку сочиняй, требую я, прямо сейчас, с цифрами. Заметался мой Иваныч, из кабинета к телефону и обратно, циферки по своему управлению добывает. Опять примечательная картинка вырисовывается, КПЦ по ходу дела излагает. Этот самолет дал на испытаниях очень приличные показатели, но госприемка затребовала увеличения скорости. Все время им хочется, чтобы бегемоты могли догонять гепардов. Поставили более мощные и тяжелые моторы, что-то еще, пересчитали и изменили конструкцию, в результате все остальное испортили, а скорость до нужного уровня так и не довели. Зато теперь у нас есть П-2. Машина не без недостатков, но с перспективой, если специалисты не врут. Много еще чего было. По той же связи я не забыл для Крайкова плюс в запасы полевой кабель ПТГ-19. Заявка с сопутствующими бумагами разбухает до 10 листов. Машинистка трещит с пулеметной скоростью. Наверняка что-то забыли. Бронебойные снаряды, хмуро подсказывает полковник Иванин, но можно не записывать. Все равно не дадут, точно, вот про это не вспомнил, и это ни черта не мелочь, бронебойно-трассирующих 76 мм снарядов у нас не то, что мало, у нас их совсем нет, насчет можно не записывать, полковник в корне не прав, что я ему тут же объясняю, обычные бюрократические штучки, если вдруг начнется поиск стрелочников, то нам с удовольствием поставят в вину отсутствие заявки, вы же не просили, выпучит глаза высокое начальство, раз не просили, значит, не надо. Вам на месте виднее, что вам нужно. Но если в наличии неудовлетворенная заявка, то взятки с нас будут хоть чуточку глаже. По сути, у нас сейчас нет штатных противотанковых средств против средних, а в будущем и тяжелых танков. Час мы еще машинистку мучили. 3 раза перепечатывали, правда, не сначала до конца, отдельными листами. Хватит, перед смертью не надышимся. Подмахиваю своей начальственной подписью документы, отдаю начштаба. У него тоже право и обязанность подписи есть. Пора собираться в дорогу. Лететь 2 часа, на обустройство не меньше 1 часа, обед, зайти в наркомат. А там я столько времени потеряю, что как бы не опоздать. Но нарком обороны маршал Тимошенко, надеюсь, без меня не уйдет. 29 марта, суббота, время 11:30. Небо над Барановичами, борт ТБ-7, Кирилл Арсеньевич. Обедать на дорогу я не стал, перекусил бутербродами. В самолете туалета нет. Все пассажиры и экипаж перед полетом обязательно ходят в комнаты размышлений. Кстати, этот вопрос надо решать. Ладно, мне до Москвы 2 часа всего, а если дальний перелет на много тысяч километров? Примерно определился я с задачей, которую надо решить. У меня сотни тысяч народу, тысячи танков, 10 тысяч артиллерии и много еще чего. Все это надо свести в единый организм. Живучий, боеспособный и эффективно управляемый. Из прошлой жизни запал в голову завлекательный оборот. Единый ударный комплекс. Системы обнаружения противника, включая орбитальные спутники, системы наведения ударных самолетов, оповещение наземных войск и флота, системы связи, из внутренних диалогов. Что такое орбитальные спутники? Вклинивается генерал. Б и краткая высер. Забыл закрыться. Ладно, может больше уважать будет. Космические станции летают вокруг Земли на высоте от 200 до 400 километров. В них куча аппаратуры, могут распознать объект размером до метра и по радиосвязи дать сведения наземным и воздушным силам. Обзор в несколько тысяч километров. Ошарашенный генерал замолкает. Сначала закроемся. Итак, все эти системы, как нервная система человека в комплексе, объединяют все наземные, воздушные и морские силы. Исполняют роль разведчика, корректировщика огня и даже наведения ракеты на цель, хотя последняя опция сейчас недоступна. Управляемых боеприпасов нет, и еще долго не будет. Глаза сверху, вот что это. Слышал как-то мнение, над которым некоторые потешаются, но чувствую, резон в нем есть. То, что выше, бьет то, что ниже. Вертолеты бьют танки, самолеты бьют вертолеты, стратосферные самолеты способны бить остальные аппараты. Тот, кто выше, получает преимущество, поэтому в фильмах о войне есть масса эпизодов о взятии или обороне некой высоты. Обзор лучше, стрелять удобнее. И связь. Теоретически можно связаться напрямую даже с отдельным танком и давать ему наводку на противника. Чисто теоретически. Хотя в моем времени, возможно, так и делают. И вот когда мой округ будет пуст сложным, но многоуровневым и эффективным ударным комплексом, тогда нет, и тогда я не достоин победы. После этого встает вопрос о гвоздях, о всех многочисленных и многообразных мелочах, отсутствие каждой из которых способно привести к поражению. К примеру, очень важный гвоздик, бронебойно-трассирующие снаряды. И это гвоздя в нашей кузне нет. Вот такая трудная двухуровневая задача. Создание и настройка сложного механизма, а потом снабжение всем необходимым и расшивка узких мест. Она почти невыполнима. Очень надеюсь на слово «почти», оно дает зазор, вселяющий надежду. Пока что у меня нет армии, у меня ополчение, которое притворяется армией. Боевые задачи средней сложности мой округ выполнять не способен. 29 марта, суббота, время 16:05, Москва, наркомат обороны, кабинет наркома. Бронебойно-трассирующих не дам, спокойно и категорично заявляет маршал, их просто нет. У Жукова есть, хоть и немного, у меня ни одного нет, отступать не собираюсь. По Жукову основной удар будет, а по мне отвлекающий, делаю маневр. Разговор с наркомом один в один боевые действия, который превратится в основной, потому что мне обороняться нечем. Мы поминаем расчеты генштаба РК. Генералитет армии резонно полагает, что главный удар немцы нанесут по югу. Украина, Донбасс, Крым, выход на Кавказ. Этим самым они лишают СССР огромной ресурсной базы и если не захватывают Кавказ, то серьезно затрудняют связь с ним. Планируют прибрать к рукам нефтеносные районы Грозного и Баку. В принципе, они правы, но я тоже прав. Мои бронебойно-трассирующие где-то все-таки лежат. Это в процентах их мало, а так-то на первое время всем пограничным округам хватило бы. 1,5-2 сотни тысяч их всего, лично мне десятка-полтора хватит. Хотя, конечно, я 0,5 тысяч запросил. Патронов слишком много не бывает. А я, между прочим, Москву прикрываю, наращиваю давление. Да чего ж ты настырный, раздражается маршал. Вот не пойму я его. В мое время московские чиновники себя так вели, жлобились на каждую копейку, как будто из своего кармана отдавали. Так и Тимошенко с дефицитными снарядами жмется. Я привез с собой начальника ОПТУ полковника Иванина, не все же мне по наркомату и ГУРКК бегать. Ему ничего не дали, вот и пробую через наркома. Семен Константинович, я ж большевистский генерал, мне положено быть таким, неудержимым, улыбаюсь во всю ширь. Маршал слегка смягчается, снимает трубку. Григорий Иванович, мелочиться ему не с руки и меньше, чем с шефом гаумаршалом Куликом, разговаривать не по чину. Здравствуй, тебе с западного особого уже приходили? Понятно. Да, знаю, я знаю. Ты вот что, поставь в очередь на первое место, все-таки особый округ, и отправь пару тысяч бронебойных на 76 мм. 5, Семен Константинович. Громко шепчу я, 5 тысяч. Григорий Иванович, 5 тысяч. 2 будет мало. Ну, это понятно. Пока, Григорий Иванович, кладет трубку и смотрит слегка осуждающе. Сижу неподвижно, но как бы развожу руками. Куда деваться-то, товарищ маршал? Что-то он подозрительно мягкий сегодня. Может еще что-то попросить? Тяжелые платформы тебе зачем? Да еще 100 штук. Тяжелые грузы перевозить. Я невозмутим, гаубичные батареи хочу на них ставить, о бронепоездах думаю. В целом, потребность в них большая. Танки КВ как перевозить? Железнодорожники меня давно трясут. Еще одна виза, как победный скальп на поясе удачливого и смелого индейца. Урезал наполовину, что, безусловно, гадство. Я еще не вполне привык к местным реалиям, когда в заявках начальству всегда указывают количество в 2-3 раза больше потребного. Опытным путем все давно поняли, сколько надо просить, чтобы получить примерно по потребностям, а я все приловчаюсь. Полевой кабель не урезает, визирует все 5000 километров. Конечно, это не гарантия, что будет все, это почти гарантия, что будет половина. Мне хватит, но чем больше позиций он пропускает, тем больше растет подозрение. Это мой генерал мог не заметить, он в чем-то остается, хоть и хитрым, но наивным крестьянином. Бюрократические штучки для него лезть темный, чужой и неизведанный. Подозрение мое вполне определенное, маршал чего-то от меня хочет. Над строчкой с бомбардировщиком Ар-2 он смеется. Этого давно нет. Если только у соседей выпросишь, думаю, вряд ли, если и дадут, то последний хлам, да взамен последние штаны попытаются снять. Что-то твой капец совсем зарапортовался. Станки и ремонтное оборудование пропускает. Условно. По возможности. Если сверхплановый выпуск будет. Сам знаешь, как у нас все расписано. Вздыхаю. Не, ну его нахер. Договориться напрямую с заводами можно. Тут ничего сложного нет. Я им подброшу металл. Даже дюрали немного могу дать. Цемента подбросить. А это фонды. И тогда у них будет возможность выпустить сверхплана. Могут перехватить. Ушлых ребят вокруг полно, но я знаю, как дела делаются. Только сам я этим заниматься не буду, пробивные мужички, да с большими ромбами и шпалами, у меня найдутся. Усилю их тяжелой артиллерией в виде самых горластых комиссаров, а армейские комиссары как бы не самые наглые, и дело будет в шляпе. Изучаю возвращенную мне бумагу. Не то, чтобы совсем все хорошо, но вполне, вполне. Была б везде зеленая и широкая улица, я бы насторожился. Мой генерал, нет, а я, да. Но, слава богу, не ко времени. Слава ВКПБ, все в пределах нормы. Хорошей такой, благожелательной нормы. Пассу что-то не то, напротив строчки с зенитными самоходными установками знак вопроса. Не слышал бы товарищ Сталин про эти установки, решили бы сами. А так, это камень в мой огород. Понял, не дурак. Признаю, моя ошибка. Как только Сталин вникает в какую-то тему, все остальные становятся жутко осторожными. Дмитрий Григорьевич, мы выходим из кабинета, нам пора в Кремль, тут такое дело. Боевые действия в случае чего придется вести вблизи от границы. Ты подведи мапсклады ближе. У Гомеля, например, у тебя склад стоит. Барановичи подойдут. Если бы я не ждал чего-то подобного, мог бы что-то неправильное сказать, но мозг включился и рванул на полную моментально, как разогретая машина при резко отпущенном сцеплении. Достаточно близко, крупный железнодорожный узел, войска рядом. Подойдут, кивает нарком, про остальные тоже подумай. Думаю, вздыхаю тяжело, сочувственно и понимающе, надо бы их еще разнести. Сильные у меня подозрения, что немцы своей авиаразведкой какие-то из них вычислили. Разнеси, только вглубь не уводи, расслабляется маршал. Единственно мне приказ нужен, небрежно бросаю я. Наступает момент X. Пиковой важности момент. Именно поэтому мой тон такой легкий, между делом. Какой приказ? Маршал скрывает прорывающееся напряжение. Начальники складов непосредственной и прямой связи с наркоматом не имеют. В случае внезапного нападения, как они получат приказ о переходе в мое подчинение, мы выходим на улицу, я с удовольствием вдыхаю по-весеннему свежий воздух, провожаю взглядом двух симпатичных девушек, спешащих куда-то по противоположной стороне. И что ты предлагаешь? Да очевидно же, вытаскиваю пачку Казбека, пока объясняю, перекурю. Организм настойчиво требует. Особенно сейчас, когда я так счастливо преодолел острый момент, не ждал бы, мог не среагировать правильно. Зато теперь можно и допинг принять. Честно заработал. Напишите приказ, что с момента официального объявления войны все мобилизационные склады без дополнительных указаний переходят под начало командующих округами. Маршал напряженно размышляет, закинув руки за спину. Иначе в случае чего нас ждет чистой воды кошмар, растолковываю я, склады непосредственно подчиняются вам, а связь может нарушиться. Мало ли как бомбы лягут, немецкие. И даже если будет действующая радиостанция, Не по радио же вам приказы отдавать. В этом году нападения не будет. Блядский высер. И этот туда же. Не будет. Так приказ и не сработает. С наслаждением пыхаю дымом. Это соломка, которую надо подстелить на всякий случай. Мало ли что. Фортуна любит рисковых, а осторожные на ней катаются. На последнюю фразу маршал хмыкает. Хмыкает и что-то сдвигается. Резон в моих словах непробиваемый. Хуже в любом случае не будет. Лучшая мантра для соблазнения чиновника. Распоряжение или приказ издать. Плевое дело, раз материальных затрат не надо, а взамен реальная защита от неприятных случайностей. Хорошо, соглашается, хотя смотрит с сомнением, так и сделаем. Но ты, в случае чего, особо не резвись. Исключительно в пределах необходимого. Я такой лапочка, аж самому противно. Этот сомневающийся взгляд возьму на вооружение. Есть чему поучиться у маршала, есть. Хорошо так выстраивать подчиненных. Типа, ты, молодец, но смотри у меня, не расслабляйся. Хрен там я буду себя ограничивать. Я же знаю, что будет потом. После 22 июня всех ударит такой шок, что в моей истории Тимошенко и шеф генштаба Жуков, у нас его так и поставили на эту должность, вообще про эти склады забудут. У меня глаза на лоб чуть не вылезли, когда узнал. 6 миллионов винтовок и 30 миллионов выстрелов. Все упоминать язык устанет, как корова языком слезала. Что-то успели уничтожить, а чем-то фрицев снабдили. А как же, для них и старались. Но не это меня больше всего потрясло. Тимошенко и Жуков потребовали от ГАУ снабдить войска всем необходимым, начисто забыв про мапсклады. Как-то мне в голову не лезет, как можно на таком посту просто забыть о таком важном. Это тот самый ресурс, в который предполагалось первым делом руку запустить, если что. Словно офисная неопытная девочка-неумеха, которая мало что знает и ничего не понимает, честное слово, в мое время так часто промахи объясняли. Ой, у нас тут девочка сидит, она немного ошиблась, частицу не в предложении пропустила хуже, чем в мультфильме «Казнить нельзя помиловать». Нет, из-под Гомеля я склад выведу, но не в Барановичи. К своему штабу я отведу склады из Гродно и Бреста, что-то там оставлю. Без приличного боезапаса моей армии не останутся. Главное, чтобы обещанный приказ был. АПТУ, автобронетанковое управление. ГАУРТКА, главное артиллерийское управление Красной армии. Заведовало всеми вопросами артиллерийского обеспечения. Вооружением армии всеми видами артиллерии, включая минометы и зенитки, снабжением боеприпасами, разработками новых видов артсистем, кадрами, ремонтом и т.д. Кроме того, снабжение РКА боеприпасами всех видов, в том числе для стрелкового оружия, тоже шло через ГАУ. Глава 7. Гладко только на бумаге. 29 марта, суббота, время 18:50. Москва, Кремль, кабинет Сталина. Что-то меня нынче заседание не радует. Маршал Кулик, шеф ГАУ, по-моему, на меня зуб точит. Размышляю, чего это он? Кажется, догадываюсь. Он у нас главный по артиллерии, а я тут зенитные танки под видом СУ протаскиваю. Бронетанкисты руки потирают, артиллеристы обижаются. Взыграло у него ретивое, вот он и разоряется по поводу расточительного расходования народных денег на глупые фантазии очередного Тухачевского. Фамилия опального маршала не звучит, но как-то витает над головами. Тот, помнится, вволю порезвился. Пятибашенный танк, может кто-то представить? Я покопался в памяти у генерала, натурально, хоть и мысленно, на жопу сел. Это что, может воевать? Когда нашел Тухачевскую идею наземных торпед на колесиках с проводным управлением, долго икал от смеха. Чувак, сука, прожил жизнь не зря. Повеселился всласть. Товарищи, я же не против. Картинно прижимает руки к груди маршал. Можно каждый пулемет на машину поставить. Да что там, каждому солдату давайте дадим по машине. Только где мы столько автомобилей возьмем? Вот козел, все перевирает. Легкие танки уже есть. Отремонтировать и сделать из них СУ, вот мое предложение. Особо я не волнуюсь, хотя генеральско-маршальский народ вокруг смотрит уже на меня с подозрением, поддается убедительному напору Кулика. АГСМ, товарищи, восклицает Кулик, не, хватит ему нагнетать, пора пар стравливать, и я ничего не делаю, только громко хмыкаю и чуточку улыбаюсь, будто маршал сказал нечто очень смешное. Кулик запинается, у публики в глазах появляется, пока легкое, сомнение. Слишком я спокоен и даже скучен. Большое дело, вести себя правильно. Что ГСМ? Спрашиваю я глазами. Тот легкий танк, на который мы зенитку навесим, воздухом заправляется. Что-то Тимошенко помалкивает, и не поймешь, одобрительно к докладчику помалкивает или недовольно. Подозреваю, что он сам не прочь по мне проехаться. Мирецкого я от него спрятал, мог обидеться. Но в свете его негласных и неофициальных просьб ко мне открыто давить меня нельзя. Вполне возможно, это с его стороны строгий взгляд. Смотри у меня, ты у меня на прицеле, если что. Сталин тоже молчит, только дымом всех травит. Вроде тема его особо не волнует, если я правильно его чувствую. По крайней мере, глаза желтым, как у взбесившегося камышового кота, не полыхают. Ведь вроде уже приняли решение переводить производство легких Т-26 на СУА. Нет, окончательно принято не было, решили, что надо подумать над этим. Хотя производство Т-26 уже остановили. Совещание набирает ход, как пишут в таких случаях в пьесах, те же и Эмирек. Примерно тот же состав, что в прошлый раз, а Эмиреком выступают Берия и Молотов. Посчитал присутствие Лаврентия Павловича плюсом в свою пользу. А Кулик тем временем приходит в себя и продолжает метать громы и молнии. Прямо ва-банк пошел. С чего это он? А чего ему? Ругать намного безопаснее, ответственности никакой. Это новое продвигать опасно. Не сработает, так огребешь, что костей не соберешь, в рифму догадываюсь я. У нас, товарищи, вся страна жилы рвет, чтобы вооружить нашу Красную Армию как можно лучше. И крайне вредно, я считаю, отвлекать наших оружейников бессмысленными и никому не нужными прожектами. Тратить на них сырье, деньги, время наших рабочих и конструкторов. Вот приходит генерал Павлов с очередным затратным и никому не нужным проектом. Вот захотелось ему поставить, даже не на колеса, а на танковые гусеницы спаренные дешака или легкую пушку. Я понимаю, что зенитчики будут довольны, не на своем горбу таскать. Но зачем это армии? У нас и так не хватает автомобилей, да и танков в нужном количестве не хватает. Вот скажите, товарищ Павлов, сколько вам еще нужно танков, чтобы доукомплектовать ваши мехкорпуса? Своему генералу не даю даже рот раскрыть. Брякнет что-нибудь не то. Смотрю, не скрываясь, на Кулика с дружелюбной улыбкой. И нарушаю паузу. Вопрос не так прост, как вам кажется, Григорий Иванович. Поэтому я отвечу позже, когда мне слово дадут. Вот, тычет пальцем маршал. На простой вопрос ответить не можешь. У меня возникает закономерный вопрос. Как расценивать эти попытки бездарно разбазаривать народные средства? А, товарищ генерал армии, что, оглядываю присутствующих, можно отвечать? Товарищи, мне предоставляется слово, мой вид несколько выбивается из общей картины. Почти все присутствующие смотрят осуждающе. Но осуждение пока такое, не опасное. Видимо, ждут моего проигрыша, но не фатального. Берия загадочно поблескивает своим пенсне. Безуспешно прячу усмешку, на самом деле еле сдерживаю смех. Сдерживает меня генерал, совещание серьезное, смех неуместен. Говорите, товарищ Павлов, пыхает трубкой Сталин. Спасибо, товарищ Сталин. Встаю, машинально оправляя китель, и одариваю всех вокруг жизнерадостной улыбкой. Чему вы так радуетесь, товарищ Павлов? Нейтральным тоном, что, исходя из общей ситуации, можно смело считать большим плюсом, поинтересовался Берия. Я поясню, Лаврентий Палыч, я уверен, что маршал Кулик решил развлечь наше уважаемое собрание веселой шуткой, иначе я не могу объяснить его странные слова по поводу идеи о передвижных или самоходных зенитных установках. Еще раз весело обвожу глазами весь длинный стол, за которым нет свободного места. Многие из вас, товарищи, принимали участие в гражданской войне. О, это я удачненькую педальку нашел. Давайте попробуем применить слова товарища маршала к ней. Уверяю, товарищи, получится очень смешно. Примерно так. Конечно, пулеметчики будут довольны. Им не надо таскать на себе Максим и патроны к нему. Но зачем это армии? Тратить на каждый пулемет лошадь, а то и двух. А их так не хватает. Не удерживаюсь, откровенно смеюсь. Оглядываюсь на мрачного Кулика. Простите, товарищ маршал, не сдержался. Кстати, огромная вам от меня благодарность за то, что подняли мой вопрос. Итак, товарищи, я вижу, вы уже поняли, о чем речь. Тачанки, негромко говорит Ворошилов. Вот именно, товарищи, вы все прекрасно знаете, какую роль сыграла в гражданской войне тачанка. А ведь как все просто, поставил на бричку пулемет и все. Получено огромное военное преимущество. Какое преимущество даст ваша самоходная зенитная установка? Снова пыхает трубкой Сталин. Важнейшей характеристикой войсковой части является скорость совершения маршей. Упрощенно говоря, кто быстрее, тот сильнее. Скорость, часто требуется скрытности, делаю паузу, всегда защищенность. Войска в походном строю очень уязвимы. Недавно мы провели учения с танкистами. Им требовалось совершить марш в 80 километров и атаковать позиции условного противника. На рубеж атаки из 30 танков вышло только 5. Вокруг стола разнесся шепоток. Сталин удивленно отставляет трубку. Уцелело только 5 танков. Самолеты условного противника подвергли колонну 5 налетам во время марша. 3 из них мы сочли удачными. Авиационные пушки легко пробивают Т-26 с борта. Еще 5 танков вышли из строя по техническим причинам. И что мы имеем? На рубеж атаки вместо батальона вышло 2 неполных взвода. На 2 раза чихнуть 4-орудийной батареи. Как вы знаете, Т-26 поражается любой полевой пушкой. Все молчат, даю время на подумать. Потом забиваю последний гвоздь. Колонна бронетехники на дороге, да любая колонна, практически беззащитна перед авианалетом. Но у нас же есть зенитки. Почему их нельзя использовать? Сталин докуривает свою трубку и теперь с раздражением вытряхивает из нее пепел. Потому что время их изготовления к стрельбе от минуты и более. Машина, буксирующее орудие, должна остановиться. Расчет высадиться, выгрузить боеприпасы, занять свои места, изготовить зенитку к бою. За это время колонну разбомбят 2 раза, вместе с зенитками. Самоходная установка может начать стрельбу через несколько секунд после команды «воздух». Сможет и на ходу стрелять. Неэффективно, но мало ли что на войне потребуется. А если поставить зенитку в кузов автомобиля? По делу задает вопросы товарищ Сталин. По делу. Этот вариант похуже, но тоже хорошее решение. Товарищ Сталин, вынужденно соглашаюсь. Но самоходная зенитная установка все-таки лучше. Грузовик не дает никакой защиты от пули и осколков. К тому же маршал Кулик против. Откровенно насмехаюсь. Грузовик — это все равно колеса, которые вынуждены возить зенитку. Перестаю улыбаться, это лишнее, когда делаешь контрольный выстрел. Маршал Кулик не прав по всем статьям. Никаких особых расходов не предвидится. На Обуховском заводе скопилось 100 или 200 Т-26. Которые армии не нужны, для комплекта запчастей слишком дорого, вот их и надо переделать в СУ. Вы уверены, что ваша идея сработает, а вот этого мне не надо, знаем мы такие подкаты. Скажешь, что уверен, тебе, если что, потом 100 раз припомнит. Хоть я уверен на 200%, что идея сработает, таких шуточек мне не надо. Нет, товарищ Сталин, окончательный приговор вынесет практика, мне идея представляется перспективной, но любой человек может ошибиться. К тому же самую замечательную идею может похоронить исполнение. Как после моих слов оживает и возбуждается Кулик, это надо видеть. Сами видите, товарищи, победный взгляд вокруг, генерал Павлов не уверен в результате. Слишком мелкий вопрос, для того чтобы идти напролом с шашкой наголо, отмахиваюсь я, что такое для страны 100 легких танков. Меньше, чем ничего, потому что они не нужны. Это... Прошу извинить за резкость, откровенный хлам. Я предлагаю из хлама сделать что-то. Если получится, замечательно. Получится другой хлам, мы почти ничего не теряем. 100 танков для вас мелочь, товарищ Павлов, нейтрально осведомляется Сталин. Для меня, нет, а для страны, да, хрен ты меня собьешь, товарищ Сталин, да и не идет речь о сотне. В таких случаях что происходит? На заводе делают опытный образец. Мы его смотрим, делаем замечания, образец переделывают, пока он нас не устроит. Сколько на это уйдет? 3-4, может, 5 танков. А вот это уже не только для меня мелочь, но и для командира танковой дивизии. 5 танков тоже не мелочь, хозяйственно заявляет Молотов. Интересно, что здесь МИД делает, и не тут ли собака порылась? Вопрос о СУ, несмотря на его важность, все-таки не того уровня. Такие вещи в рабочем порядке решаются. Если речь о Т-34, соглашусь, товарищ Молотов. Но мы говорим о никому не нужных Т-26. Даже мелкие щепки не собираюсь оставлять без внимания. Сталин недолго смотрит на Берию. Какой-то неслышимый диалог между ними происходит. Лаврентий Палыч встает и подводит итог всей клоунаде. Решение по данному вопросу напрашивается само. Поручаем Обуховскому заводу сделать несколько опытных образцов зенитных самоходных установок на базе танка Т-26. Испытание поручим генералу Павлову и маршалу Кулику. Возражения есть? С трудом удерживаю лицо, даже приветствую улыбкой своего яростного оппонента. Но Лаврентий каков, так и хочется приложить его матерно, но даже в мыслях на это не решаюсь. Ладно, выкрутимся. Хотя вот та маршальская сволочь будет усиленно палки в колеса вставлять. Не возражаю, как и все остальные, как и кулик с лицом, будто лимонов объелся. Мы собрались не по этому поводу, подтверждает мои догадки Сталин. Германский посол вручил нам ноту. В вашем округе, товарищ Павлов, сбиты 3 немецких самолета. Как это понимать, товарищ Павлов? Оживленный шепоток, вот оно. Кулик, он для разогрева, меня на показательную экзекуцию вызвали. Не понимаю, товарищ Сталин, вопроса, пожимаю плечами, на каком основании этот самый посол вручает такую наглую ноту. Он сам-то понял, что в ней написал. Мой округ — это разве Австралия или Бразилия? Это территория СССР, которую я обязан защищать. К тому же врет этот посол, как сивый мерин. Было такое, я пропустил, как неважное, мои генералы без меня все сделали. С уцелевших немцев взяли показания под протокол, приезжал кто-то из МИДа, 2 летчиков отдали, 3-й сам до границы дотянул с частично обрубленным крылом. Отмахнулся я тогда, не до этой херни мне, забот выше крыши, но с материалами ознакомился, хоть и шапочно. Почему врет? Ну, как почему, товарищ Сталин, как они объясняют полеты над нашей территорией? Опять заблудились? Врут, товарищ Сталин. Разведку они ведут, разнюхивают, где и что у нас находится. Можете доказать? Берия блестит стеклом пенсне в мою сторону. Да запросто, я сам разрешил летчикам идти на таран, если немцы будут наглеть, но и себя прикрывать не забываю. Изъяты фотопулеметы, проявлена пленка. На ней наша территория, на которой находятся стратегические объекты, войсковые части, ЖД-узлы, аэродромы. Взяты показания. Они что, признались? Молотов чуть не вскакивает. Вынужден разочаровать. Нет, конечно, но звание обер-лейтенант и капитан. Оба имеют не менее 2 лет опыта, принимали участие в боевых действиях. У одного налет более 300 часов, у второго – 400. У меня, если летчик налетал часов 50, он считается чуть ли не ветераном. Больше 80 налетали только 2 или 3. Больше 80, вскидывается Тимошенко. Тебя мне только не хватало, перебьешься. И возникает вопрос. Почему мои летчики намного менее опытные за границу не залетают, а их асы постоянно у нас пасутся? Товарищ Павлов, вам все время говорят, не поддаваться на провокации, Сталин строгости не сбавляет. Так мы и не поддаемся, стрельба на поражение не ведется. Гостей выпроваживаем, на секунду замолкаю, рождается одна идея, но выдавливание непрошенных визитеров требует сложных маневров, а я уже говорил, что мои летчики недостаточно опытные. Вот время от времени и сталкиваются. Они говорят, что ваши летчики намеренно шли на таран, возражает Молотов. А они что, мысли могут читать? Резонно спрашиваю я, может намеренно, а может, пугали. Как-то надо их выгонять. Я вас заверяю, товарищи, если немец сразу к себе улетает, его никто не трогает. Мои командиры отдавали летчиков и обломки под протокол, в котором указано, что огнестрельных ранений и следов от пуль не обнаружено. Утверждают, что не все отдали, Молотов продолжает наседать. Фотопулеметы не отдали, я говорил, это улики. Все остальное просто не нашли. В Белоруссии большая часть территории – болото. Что-то утонуло. Авиационный пулемет тоже? Пулемет у них интересный, заулыбался я и резко смыл улыбку. Да, тоже утонул. Покажешь потом, пенсне Лаврентия блестит любопытством. Ну, как-нибудь потом, когда найдем. Кто-то за столом издает смешок. Сталин хлопает ладонью по столу. Прекратить смех. Товарищ Павлов, проводите разъяснительную работу среди летчиков. А пока вам выговор, как командующему округом. С занесением. Есть выговор, товарищ Сталин. Бодро вскакиваю я и тут же сажусь. Есть повод, если не для радости, то для вздоха облегчения. Легко отделался. И понимаю, зачем выговор. Немцам надо бросить хоть какую-то кость. А еще у меня появились идеи насчет пресечения этих авиапровокаций. Вы мне собранные материалы передайте, пожалуйста. Вот и у Молотова обвинительные нотки из голоса куда-то исчезают. Присылайте ваших людей и забирайте, что хотите. Мои могут что-то забыть. Летчиков можете опросить еще раз. Первое правило начальника. Стараться все свалить на других при малейшей возможности, иначе так загрузит, что не вздохнешь. И Молотов тоже это знает. Вы пришлите, а там видно будет. На этом все и заканчивается. Сталину вовсе не улыбается снова слышать жалобы от других округов. Видел я сочувственные взгляды коллег, командующих приграничными округами. И Сталин тоже видел. 29 марта, суббота, время 21:20. Москва, Кремль, кабинет Бери. В первый раз обратил внимание, что у Лаврентия в кабинете портрет Сталина висит, а не Дзержинского. Наверное, так правильнее, чего ему портрет предшественника держать. Хотя чего это я, когда появилась традиция у милицейских чинов вешать на стену портрет Железного Феликса, я понятия не имею. До войны, может, и не было нигде такого обычая. Кабинет заливает светом люстра, Лаврентий задергивает тяжелые шторы, которые уже не могут остановить солнечные лучи по причине их отсутствия. Не скажу, что Коба на тебя сильно злится, но пару неприятных минут ты ему доставил. Лаврентий садится за свое место, я почти опережаю его приглашающий жест и с удовольствием сажусь в удобное кресло напротив. У него всего два таких. Полагаю, это мелочи, Лаврентий, неизбежные. Когда немцы раздолбят аэродромы моих соседей в хлам, а мои останутся целыми, товарищ Сталин по-другому вспомнит мои игры с немецкими летчиками, вальяжно произношу я, закинув ногу на ногу. Что? Берия замирает, пенсне блестит на меня по-змеиному. Лаврентий, у тебя перекусить не найдется, а то время завтракать, а мы еще не ужинали, покачиваю ногой, наслаждаясь удобством мебели. Это у него для своих, особо приближенных, креслица, соображаю я. Что ты сказал? Мою просьбу, впрочем, не оставляет без внимания, вызывает секретаршу и загружает ее коротким жестом и указанием сообразить по-быстрому. Вкусненький подносик секретарша приносит. Пару консерв, для военных самое то, горочка хлеба, сыр с колбасой и самое большое украшение, небольшой, грамм на 200 графинчик с янтарной жидкостью. Жидкий янтарь частично перемещается в две витиеватые стопочки. Значит, ты считаешь, что немцы нападут в этом году? Формулирует все-таки вопрос с требуемой четкостью Берия и ставит опустошенную стопку. Я налегаю на бутерброды и консервированную рыбку. Считаю, что вероятность этого очень высока. С Лаврентием можно беседовать спокойно, чувствую, что можно. Сталин думает иначе, тон его сух, у Сталина острый ум, почему бы ему о чем-то не подумать. Мой риторический вопрос, как приправа к сложному бутерброду, который я сочиняю из сыра и тунца. В моем времени я такого не ел, только ведь нам тоже никто не запрещает пораскинуть умишкам. Ха-ха-ха-пэ, вкуснотища, от капли коньяка аппетит встал на дыбы. Мне сейчас и пшенка не соленая влезет. А уж такое, и что надумал, своим умишкам, сухость из его тона исчезает, наливает под моим одобрительным взглядом еще, за вождя, первый, будем считать, за родину был, объясняю очередность, думаю, что даже сам Сталин не обидится, если узнает, надумал я вот что, резон в том, что Германия не готова вести войну зимой, есть, но это не единственное обстоятельство, прерываюсь на очередной бутерброд, не готова зимой, значит, нападет этим летом, так ты думаешь, подталкивает Берия, если б только это, то может этим летом, может следующим, но Гитлер тоже не дурак и понимает, что через год он может столкнуться с совсем другой армией, перевооружение-то идет полным ходом, он тоже перевооружиться может, досадливо отмахиваюсь, Лаврентий, ты же взрослый и большой мальчик, должен все понимать сам, поставь себя на место Гитлера, он говорит, что его войска у наших границ для отвлечения Англии, а на самом деле готовится напасть на нее. Ага, конечно, вот я представляю себе эту картинку. К Англии идет транспорт с дивизией на борту. Пара бомб или торпеды, вся дивизия буль-буль, на дно Ла-Манша. Английский флот как бы не сильнее германского. Попытка немецкого десанта, подарок небес, когда всего одной бомбежкой можно отправить десятки тысяч солдат на корм рыбам. Хватит, меня очередной бутерброд ждет. Берия опять плещет коньяк. И вот Гитлер нападает на Англию, захватывает плацдарм, немецкие солдаты героически сражаются, пока Royal Air Force топит их транспорты с подкреплением и припасами. Сухопутная армия скапливается на побережье в портах, ожидая очереди на игру в русскую рулетку. А в это время на восточной границе стоит сотня наших до зубов вооруженных дивизий. Причем Великобритания с истерической настойчивостью призывает СССР вмешаться, обещая при этом золотые горы. С удовольствием поедаю бутерброд, на этот раз с тушенкой. Берия терпит паузу, слушает меня с напряженным вниманием. А что слушать? Я почти все сказал. Ну, и как ты думаешь, что он сделает. Про Англию он уже знает, что она особо нам помогать не будет. Возможно, надеется, что просто не успеет. Неужто ты думаешь, что он надеется за лето нас победить? Напряженный тон убери, очень напряженный. Но он же не собирается до Владивостока нас завоевывать. Тут 3 лет не хватит, не то что лето. А вот оккупировать Прибалтику, Белоруссию, Украину, в этом он уверен. Потом европейскую Россию, взять обе столицы до зимы и дело в шляпе. Ты что же думаешь, он действительно сможет так сделать? Берия шипит по-змеиному, пенсне блестит на меня почти с ненавистью. Обожаю этого парня, так за Россию болеет. Лаврентий, слегка машу пальцем, не забывай, мы сейчас командно-штабные учения проводим и думаем за противника. Гитлер так может думать, и если он так думает, то соображение Сталина про зимнюю войну теряет силу, и ждать следующего года ему нельзя. Потеря темпа. Берия посмотрел на меня остро, встает и отходит к окну. Задумался грузинский мальчик. Или кто он по национальности? Абхаз? УФФФ. Вроде заморил червячка и как раз кончается все. А Лаврентий почти и не ел ничего. Давай теперь подумаем за нас, не оборачиваясь, каким-то низким голосом предлагает Берия. Давай, мне что, жалко что ли? Согласно машу рукой, и каким-то образом он мой жест видит. Это как? Вот ведь телепат. Сколько твой округ продержится, если немцы нападут? Все так же смотрит в окно. Приходится разговаривать со спиной. Если нападут завтра, то кое-что я сделать успел. Нет, Гляцкий потрох. Ни хрена я не успел. Не удерживаю досаду в себе. Сколько? Через 2,5 недели они войдут в Минск. Мрачно и честно отвечаю я. Вернее, в его развалины. А ощени деда. Этих ругательств я не знаю, надо запомнить. Хорошо ему, оба языка, как родные. В 2 раза больше крепких выражений можно выучить. Не так все плохо, Лаврентий, успокаиваю я, уже через месяц им понадобится 4 недели, а через 2 – 8, или больше. Если у тебя у нас будет этот месяц или 2, бурчит Берия. Присматриваюсь внимательно, вон оно в чем дело. Он в отражение стекла смотрит, а я тут глаза на его затылке ищу. Ну, сколько-то есть, расслабленно утверждаю я, завтра-то он точно не нападет. Какие-то проблемы у них там на Балканах. Допустим, Гитлер начнет 1 июня. Что ты сделаешь? Задержу его не меньше, чем на месяц. Это самое малое. При удаче, на 2. Возьмем по среднему. Через 1,5 месяца возьмут Минск. Это 300 километров от границы. От Минска до Москвы еще 675. Еще 3 месяца. Если они начнут 1 июня, то к Москве подойдут в середине октября. Сопротивление будет нарастать, поэтому смело можно прибавить 2 недели. Мы перебрасываемся фразами, понимая друг друга с полуслова. Берия наконец-то поворачивается ко мне, на его губах змеится злая усмешка. Ноябрь, начало зимы, торжествующе заканчивает он. Ага, соглашаюсь, летнее топливо густеет, смазка замерзает, зимнего обмундирования нет. Начинаются небоевые потери от болезней и обморожений. Танки не заводятся, самолеты не взлетают. Война принимает характер затяжной. Затяжная война – это по большей части война ресурсов, а у нас их больше. И если не возьмут Ленинград, в котором 30 всего ВПК, то немцам станет совсем кисло. А они его даже в моей истории не взяли. Берии ничего этого объяснять не надо. Он проходит за свое место. Что тебе нужно, чтобы так было? Сам видишь, что происходит. Паршивый ИСУ пробить не могу. Считай, что пробил, обрезает мои жалобы Берия. Знаешь, Лаврентий, кажется, очень удобный момент наступает для одной очень скользкой просьбы. Все никак решиться не мог, а тут, поскреби у себя по сусекам. Мне нужны инженеры и, вообще, специалисты любого профиля. Пуще всего авиаинженеры, конструкторы машин и танков, но возьму всех, даже филологов и агрономов. Агрономы тебе зачем? Берия сразу понимает, что я выпрашиваю у него репрессированных спецов, даже не уточняет. В условиях войны урожайность банального ячменя имеет стратегическое значение. Если найдешь радиоинженеров, считай, что внес огромный вклад в обороноспособность наших рубежей. Будут тебе спецы, побарабанив пальцами по столу, слава ВКПБ. У Берии это не означает крайней формы раздражения. Но помни, что ты обещал 1,5 месяца. Все-таки поймал меня на слове. Ну, да ладно. Если подгонит мне спецов, то я согласен. Когда Крайкова мне вернешь? Я воззрился на него с искренним недоумением. Отвечаю жирным голосом обожравшегося кота, удачно добравшегося до хозяйской сметаны. Никогда. считай это своим личным вкладом в нашу общую победу». Повторенная фраза Щени Деда звучит уже вполне добродушно. «Будешь должен, генерал Павлов, сочтемся, Лаврентий Палыч, это я уже от дверей говорю. Время за полночь, спать давно пора. 30 марта, воскресенье, время 15:05, борт 1 ЗПВ, самолет ТБ-7. Хорошо иметь крылатую тачку. С утра метнулся в Казань на авиационный, пришлось вставить фитиль в чувствительное место Михаилу нашему Кагановичу. Товарищ Павлов, радостно трясет мою руку, скоро все три самолета будут готовы. Михаил Моисеевич, с трудом освобождаю руку и теплым дружеским тоном спрашиваю, вы что, вчера родились, совсем кукушка съехала, у вас что, башка 15 раз штопанная, учусь ругаться цензурно, все-таки я многозвездный генерал, в высоких сферах вращаюсь. Понимаю теперь, почему Михася из наркомов поперли, в трех самолетах, как в трех соснах запутался, смотрит на меня слегка обиженными красивыми семитскими глазами. Что случилось, Дмитрий Григорьевич? Сначала выдерживаю мхатовскую паузу, и только потом предлагаю вызвать главного его высочайшие конструкторства Петликова, и уже в присутствии обоих излагаю элементарный и естественный порядок действий. 1. Михаил Моисеевич. 1. Для наглядности, вдруг не поняли, показываю вытянутый вверх указательный палец, один самолет надо делать, но как же, теряется Каганович, Петликов внимательно слушает, вы же ж сами, не перебивать, лязгаю голосом, делайте один самолет, вызываете меня, я осматриваю и все проверяю, пишу вам пакет замечаний, что-то прибавить, что-то не нужно, где-то переделать, так может произойти не один раз, и вы, как стая придурков, будете все переделывать 15 раз на всех трех самолетах. Во время паузы вглядываюсь. Ау, неужто доходит? Петликов как-то странно смотрит на директора. Наверное, предлагал ему такую схему, а тот решил по-своему, за один прием сбагрить все три машины. Торопится место освободить, доводите до ума один самолет, навалившись на него всем миром. Как только он меня устроит, на оставшихся двух полностью отрабатываете технологию модернизации. Только тогда я их заберу. Если совсем все будет хорошо, сделайте еще штук 7-8. После этого я проверил, что они там наворотили. Не визуально проверил, в воздух сам поднялся. Отговорки, что у них нет летчика-испытателя на такой самолет, не принимаю. У меня есть такой летчик. И вот теперь иду по полю со своим экипажем, а рядом, словно мячик, скачет Каганович. Почему у вас изо всех щелей дует? На высоте холодно, как на Северном полюсе. Я вам что про герметизацию говорил? Тык-мык, я особо не слушаю его лепет. Почему радио не работает? Один треск в наушниках. Попробовал связаться со своим самолетом. Хоть бы по краю что-то мелькнуло. Тык-мык, резко останавливаюсь. Всегда забавно наблюдать, как свита в таких случаях смешивает порядки и после, с виду бестолковых, движений быстро восстанавливает статус-кво. Отсылаю экипаж обратно в самолет. Попробуйте связаться с нашим самолетом сейчас. У меня родилась идея. Вернее, я вспомнил все эти проблемы с радиостанциями на автомобилях. Сам не водитель ни разу, зато приятель-сосед на машине повернутый. Чего только я у него в гараже не нахватался. Оказываюсь прав. Со стоящих на приколе самолетов связь установилась легко и ненапряжно. И дело, так понимаю, не в близости. На самолете, объясняю директору и Петликову, масса электрооборудования. Оно, бывает, искрит, включается, выключается. Двигатель постоянно работает, там какие-нибудь свечи зажигания пропускают электрический импульс. Все это дает помехи, при которых хоть есть радиостанция на борту, хоть нет. В обоих случаях эффект одинаково нулевой. Сам с себя охреневаю. Главного конструктора поучаю, пусть он из другой сферы, но человек для своего времени крайне образованный. Все источники помех заэкранировать и что хотите делайте, а связь на летящем самолете должна быть такая же, как на стоящем. В салоне я тоже длинный список пожеланий выкатил, начиная от удобных сидений до переноса на другое место какого-то оборудования. А еще мне надо место под кинокамеры, которые, сука, тоже придется экранировать. Так-то технология навешивания на самолет отработана под фотопулеметы, поэтому надеюсь, что неприступных проблем не будет. Радостное выражение настолько далеко убежало от лица Кагановича, что я представить уже не могу его восторженным. Крайне удрученный вид. Какой срок? В голосе обреченность. Неделя, не больше. Хотел было сказать, что срок, 2 недели назад, но часто это, наоборот, расхолаживает. Чего спешить, если давно опоздали? На жалобы о малости времени отвечаю. Я найду какие-то недостатки еще или появятся новые требования, и что тогда? Бесконечно по кругу будем бегать, мы же не можем предвидеть, что вам еще захочется, всплескивает руками Каганович. Вы заявили ТТХ на этот самолет, холодно поясняю я, плюс мои замечания. Не забывайте об удобстве экипажа и удобствах. Не забыли про туалетную комнату, будет утяжеление самолета, замечает Петликов. Постарайтесь сильно не утяжелять. В крайнем случае, разрешаю сократить бомбовую нагрузку. По одной подвеске с каждого крыла можете убрать. Мне как серпом по яйцам, не хочется лишаться ничего. Но я твердо знаю, что за все надо платить, а Петликов-то как расцветает. Этого запаса на 3 туалета с душем хватит. На этом и закончил с ними. А пообедал уже в Ленинграде. Просто так оставлять на самотек конструирование СУ нельзя. Они без пригляда такого наизобретают. И вот теперь лечу из Ленинграда, домой уже недели две не заглядывал. Сегодня хоть вечер с семьей проведу, то есть мой генерал проведет, а я, на подумать, что-то вертится в голове. Радиосвязь, вот главный гвоздь, которого нет в нашей кузне. Копца как-то раз спросил, заметил тень в глазах, услышал невнятные отговорки и больше не поднимал эту тему. Вот и в Казани то же самое, сам этот треск из ушей никак не вытряхну. Это не единственный гвоздь, которого нет. Тому полководцу из песенки еще здорово повезло, он хоть до поля боя доскакал. Моя лошадь, хорошо, если подкована только на одну ногу. Те небольшие учения у Гродненского ура с полком 56-й дивизии меня едва в депрессию не вогнали. Самое гнусное в том, что я даже сказать ничего не мог. Просто не поймут. Эта атака кучной гурьбой 2 батальона меня убила на повал. Одна густая очередь из пулемета, и если от роты останется половина живых и не раненых, считай, крупно повезло. Какое нахрен вторжение или наступление? Таким-то способом, таким макаром хорошо засевать поля трупами своей молодежи, выращивая лес из могильных крестов. Атаковать позиции противника, даже не укрепленные, мои красноармейцы не умеют. Во всем округе нет ни одной роты, способной на это. Это уже не гвоздь, это отсутствие коня. С радиосвязью вопрос чисто технический и, так или иначе, я его решу. Вот что вовремя не сообразили, так это снять радиостанции с разбитых немецких самолетов. Даже обломки могли многое специалисту рассказать, но когда начнется веселье, нам в руки немецкая техника попадет. Пусть в травмированном виде, нам этого хватит, чтобы разобраться и понять, почему у них есть связь в танках и самолетах, а у нас только пародия. 30 марта, воскресенье, время 18:00, Минск. Квартира генерала Павлова. Насиделся в самолете, аж задница заболела. Вышел из машины за километр от дома, намеренно, чтобы пройтись, до того телу тошно. Весной уже не пахнет, весна в разгаре, снег кучками притаившихся диверсантов прячется по глубоким оврагам. Тепло, и от энергичной ходьбы, на беду, а может, на радость моей охране, как от коня пар идет. Первое время, что я оказался в Грозном 41-м, меня на улице все время оторопь брала, взглядом все время искал толпы укрывшихся в засаде автомобилей. Вот и сейчас привычно поражаюсь свободной проезжей частью. Вот ведь какое раздолье водителям. Если найдется обалдуй, который не будет контролировать движение сзади и по бокам, особенно на перекрестках, очень нескоро он в аварию вляпается. Очень нескоро. Папочка приехал. И краткое ИУ. С трудом успеваю поймать летящую на меня адочку. Все. Я полностью заблокирован, дочка вцепилась, как паучок, всеми лапками. Пока шел со скоростью спортивного ходока, немного вспотел, перед этим курил, с утра одеколонился. Теперь весь этот букет дочка вдыхает с откровенным восторгом, а я, вернее, мой генерал с удовольствием вдыхает ее еле уловимый нежный запах. Шурочка, обращаюсь за помощью к улыбающейся жене, мне надо снять сапоги. А с таким массивным медальоном на груди это невозможно. Жена помогает, опускается на пол, стаскивает сапоги. ХММ, букет запахов слегка меняется, и не в лучшую сторону, но никого это не смущает. Да и не так уж могло быть намного хуже. Через полчаса генерал, принявший душ, переодевшийся в халат, накормленный и благодушный, блаженствовал на диване под непрекращающимся приятным давлением адочки. «Папочка, почему тебя так долго не было? Как почему?» Удивляется генерал, я ж командующий. Знаешь, сколько у меня красноармейцев? Сколько? В предвкушении услышать с поднебесной высоты число раскрывает глаза девочка. Борька и жена рядом готовятся хихикать. Эта игра уже становится традиционной. Много адочка. Веска и с таким видом, будто много это вполне себе конкретная цифра. Ну-у-у, па-а-пэ, заныла дочка. Тебе точное число надо, догадывается генерал, если скажу. 82 524 человека тебя это устроит, усиленно кивает головой, страшно довольная. Хорошо, 82 524 красноармейца и командира у меня в подчинении. Генерал ласково гладит девочку по пушистой головке. Ей все равно, для нее разница между 80 и 800 только в одной маленькой цифре на бумажке. А военную тайну генерал даже дочке не скажет. Жена просто улыбается. Борька фыркает, Ада смотрит подозрительно, а ты меня не обманываешь, и взгляд пронзительно испытующий, как у НКВДшного следователя. Генерал делает честные глаза, точно-точно, ну, дочка, как это может быть совсем точно? Кто-то выбывает, срок службы закончился, кто-то прибывает, кто-то заболел и лежит в госпитале, кто-то уехал в командировку. Численность личного состава меняется постоянно, официальным голосом заверяет сказанное генерал. Ада, ты что, немецкий шпион? Сужает глаза Борька. Сейчас как дам. Замахивается на него Ада. Жена легонько хлопает Борьку по затылку. Хорошо дома. Наблюдая за генералом, сам душой отдыхаю, сознательно и не без усилий отгоняю все заботы. Все по боку. Красноармейцы, не умеющие атаковать, отсутствие бронебойных боеприпасов, радио, которое не передает, а только травмирует уши героев, рискнувших ими воспользоваться. Все к чертям собачьим. Зато вечером, после 9, когда жена пошла укладывать дочку спать, настает очередь Борьки. Пап, я все понимаю, военная тайна и все такое, мы сидим на кухне, чай гоняем. Генерал с наслаждением выпускает последнюю струйку дыма. Как он от этого удовольствие получает, не понимаю, хотя сам его чувствую. Но мне надо знать точно, опять пауза, немцы на нас нападут, а если и нападут, то что, момент напряженный, Борька напрягшийся, генерал и я сознательно снижаем градус. Ну, как что, мы дадим им отпор, по радио все время говорят про войну малой кровью и на чужой территории, но, и что но, лениво заинтересовывается генерал, ты все время мечешься туда-сюда, дома не бываешь, озабоченный ходишь, вот я и думаю, ладно, так и быть, ворошу его рукой по голове, только даже друзьям ничего не говори, у тебя на все должна быть одна отговорка, дома я о делах ничего не говорю, и про то, что болтун, находка для шпиона, все время напоминай, любые сведения об армии секретные, даже сколько портянок в часть доставили, а какая в этом важность, удивляется наивный Борька, глупый ты еще, вздыхает генерал, портянки меняют раз в 3 месяца. Количество завезенных портянок в часть численно равно количеству ног красноармейцев. Одноногих среди них нет, смекаешь? Борька кивает. Ну, так что, пап, дадим отпор немцам или нет? Смотря, когда они нападут, генерал решается приоткрыть карты. Не мешаю, кому еще доверять, как не собственному сыну? Борька задумывается, но ненадолго. Сегодня нет, завтра. Если завтра, то через 2 недели в Минске будут идти уличные бои. Ошеломленный откровением и жуткой правдой Борька надолго замолкает, будто тяжелым мешком по голове огрели. Спокойный генерал наливает себе чаю, накидывает туда варенье. И что тогда? Борька очухивается. А что тогда? Генерал пожимает плечами, вас вывезу отсюда. Я останусь, негромко и твердо заявляет Борька. Ну, а как же? Он комсомолец и сын генерала. Если сыновья Сталина воевали, то с чего это генеральский сын будет отсиживаться в тылу? Маму и Аду вывезу отсюда, флегматично поправляется генерал, а мы останемся. А дальше, нам конец, завершает генерал жестокий прогноз. С любопытством на побледневшего сына уставились холодные до прозрачности глаза. Что, сынок, ты просил правду, вот она. Доволен, Борька медленно, но упрямо кивает. Хорошо сидим, только спать пора. Поднимаюсь, хлопаю парня по плечу. Не журись, прорвемся, или не прорвемся, но долг перед Родиной выполним. Ухожу в спальню, ухмыляясь про себя. Глупый, глупый, очень глупый мальчик. Так и не догадался спросить, а что будет, если, к примеру, немцы нападут 1 июня или позже. Я его не обманываю, но как сложится война, от даты начала сильно зависит. Очень сильно. Глава 8. Суета-сует. 31 марта. Понедельник, время 08:40, Минск, внушительное здание штаба округа, На станкостроительном заводе создают специальную группу инженеров и рабочих, докладывает генерал-майор Михайлин, главный поваром, выделили место в цеху. Пару неисправных танков им завезли вчера. Это они молодцы, это я одобряю. Оперативно сработали. Перед отлетом в Москву дал команду, а они уже столько провернули. Хотя надо проверить, но не мне. Иван Прокофьевич, проконтролируйте. А то наобещают, охватишься, нет ничего. Кивает и тут же спрашивает. Они просят помощи в постройке отдельного цеха. Нужно знать, чем мы их загрузим. Прокручиваю в голове потребности. В наш разговор остальные пока не вмешиваются. Экспериментальный цех военной техники. Кроме стационарных башен для УРВ будем ремонтировать танки, бронемашины, автомобили. Ремонтировать и, возможно, выпускать новые зенитные самоходные установки. Танков Т-26 у нас много, но не бесконечное количество. Какую-то часть легких танков хочу переделать в тягачи. Но тут такое дело, Иван Прокофьевич. Опять задумываюсь. Пускать танки целиком на металл для подземных стаканов для УРВ как-то расточительно. Металлом мы можем их и так снабдить. Там проблема вот в чем, излагаю Михайлину. Надо решить проблему восстановления изношенных танковых и автомобильных моторов. Как это сделать? Забота инженеров. Если придумают, как моторесурс поднять, мы их на руках носить будем. Понимаешь, к чему я веду? Михайлин задумчиво и медленно кивает. И вот тогда они примутся за переделку Т-26 в тягачи и зенитные установки. Вполне возможно, впоследствии станут делать их с нуля, с другими моторами, подвесками и прочими приблудами. Пока будем ставить 25-мм и 37-мм пушки. Большие калибры ставить не стоит. Надо посмотреть, что будет с этими. Я еще подумал и добавляю. Пусть предусмотрит отрицательные углы стрельбы, градусов до 15, можно и больше, но по возможности. Если конструкция не позволит, пусть думают, а сделают позже. Мне на Обуховском заводе пообещали партию СУ, но сам знаешь, как бывает. Пока 5 раз не переделаешь, не заработает. Немного молчу в унисон со всеми. Башни для УРВ, задача ближайшая и очень срочная. Восстановление моторов, перспективная, но в целом более важная. Понимаешь? Понимаю, Дмитрий Григорьевич, улыбается Михайлин, все, как обычно, и того и другого, и как можно больше. Правильно понимаешь, принимаю его улыбку, как удачный пас, и устная благодарность вам с генералом Васильевым. Где он, кстати? Служу трудовому народу, на автопилоте реагирует Михайлин, Васильев там, в Гомеле, а я здесь за его службой присматриваю. Со стаканами поступим так, десяток танков так и разрежем на железо для них, но вообще-то это кустарщина, поэтому сделайте чертеж и прочую документацию, сталь там можно низкосортную, все равно в землю уходит, сделайте, как можно быстрее, по-быстрому сделаем заказ на каком-нибудь заводе, подумайте об экономии, внизу можно сделать стенки тоньше, никакой снаряд 2 метра грунта не пробьет, и об удобствах для личного состава тоже, делаем опытный образец. Доводим до ума, всегда так, подводит итог Михайлин. Морщусь, ужасно хочется быстрее, но понимаю, что по-другому никак.